Глава 32. На блондинку все косились, причем по-разному. Кто-то с пошлым интересом, учитывая ее красоту и подчеркивающий фигуру наряд, другим очень не нравилось ее колдовство. Люди вообще плохо относятся к тем, кто способен в мгновение ока становиться невидимым, хотя ее сила на самом деле гораздо глубже. Тут скорее что-то отдаленно напоминающее магию тени, но не она сама. Девушка игралась с пространственной магией, словно частично отсекая себя от нашего мира, и у этого погружения были слои. На самом верхнем я мог воздействовать на металл на ней и при желании даже выбить из этого фантомного мирка. Но это только если она была в верхнем слое, а вот если она уходила глубже, то тут уже металл я не чувствовал, но и она сама больше не могла как-либо воздействовать на наш мир. В том числе не могла слышать звуки, а люди, по ее словам, и вовсе превращались в размытые тени, и их практически невозможно было отличать друг от друга. Все это Лилия рассказала мне сама в рамках обмена секретами. Ей очень хотелось узнать, каким образом я смог ее обнаружить, и я предложил сделку. Она расскажет детальнее о своей силе, а я расскажу, как ее обнаружил. Вначале девушка фыркала, не собираясь идти на такую сделку, но в итоге сама же согласилась, первой выложив все как есть. Ну а дальше я позвал ее в маленький оперативный штаб на Неудержимом, и там мы за картами продолжили гораздо более интересную для меня тему. «Ты говорила про каких-то красных», — напомнил я. «Да». Лилия не горела желанием разговаривать на эту тему, но я путем недолгих уговоров смог убедить ее просветить меня насчет некоторых моментов, и из этого не очень долгого разговора я узнал то, что сильно перевернуло мою картину мира. Первое и, наверное, самое важное — демоны мрака, как мы их называем, лишь одна из фракций. И на их вершине стоит некий клан Ночи. Их территория простирается на запад, чуть ли не до Рейна, и там действуют те же правила, что и у нас. Безопасные города, ночь, время демонов. Большая часть Востока представляет собой раздробленные княжества, и лишь на западе есть что-то вроде королевства, в котором правит Карл XII. Но об этом я немного слышал и от Юлианны. Клан Ночи стоит за ним, но практически не вмешивается в людские дела, позволяя им самим решать свои дела при соблюдении некоторых правил. Первое и главное — все маги должны быть либо ликвидированы, либо переданы клану. Мракоборцы существуют именно для этого, но на Западе все чуть более организованно. И там есть полноценные ордена вроде Черного Солнца, того самого, в котором раньше состояла Юлианна. Орден такой далеко не единственный, и у некоторых есть свои полноценные территории с полной властью над ними. Но опять же, часть вещей о местных властях я и так знал, в частности, от той же Юлианны, что и пришла с запада. Гораздо интереснее то, что скрывается дальше, далеко на западе, за Рейном, где в моем мире находятся владения Романской империи, земли Красного Культа. О них Лилия знала не так много, но и того, что знала, хватало, чтобы понять, там гораздо хуже, чем... Тут у нас. Там нет ночных демонов, но люди делятся на свободных и рабов, а ритуалы, что там практикуют, безумны и жестоки. Фактически там правят кровавые маги, которые человеческими жертвоприношениями получают силу, а рабов превращают в жутких тварей, от одного вида которых можно сойти с ума. Мне доводилось видеть парочку убитых, и скажу вам, что это самое ужасное, что можно себе вообразить. Просто гора искаженной плоти, как будто ребенок попытался сшить из нескольких кукол одну, только вместо куклы — живой человек. И там таких целая армия, которая время от времени подтачивает границы ночного клана. То есть у этого красного культа что-то вроде войны с кланом Ночи. Война, сильно сказано. Скорее, соперничество за территории. Они совершают набеги на приграничные деревни, увозят жителей, грабят города, порой проводят свои кровавые ритуалы. Опять же, подробностей не знаю. Я практически не бываю в тех землях, но и того, что я слышала, достаточно, чтобы понять, лучше уж демоны, чем так, как там. С морской территорией на юге было не менее интересно. Там обитают некроманты. Продолжила Лилия свой рассказ, при этом наглейшим образом усевшись на стол с картой. «Дикие и замкнутые люди, живущие по очень странным законам, с чужаками не контактируют, но и на наши земли сильно не лезут. Они обитают на вполне конкретных островах и поговаривают, что под ними есть целые гигантские подземные города и могильники. И демонов там тоже нет?» Девушка отрицательно помотала головой. «С островитянами правила просты. Не заплываешь на их территорию, и они тебя не трогают, по крайней мере, большую часть времени. а где находится остров Чащи. «Откуда ты?» — Лилия округлила глаза в очередной раз, удивившись моим знанием. «Так где?» «Давай сначала узнаем друг друга поближе, прежде чем делиться такими секретами. Могу лишь сказать, что на этих картах его нет». Она бегло оглянула морскую часть карты, которую я позаимствовал у нижнереченского барона совсем недавно. Он совсем небольшой, и это не штаб Чащи, как можно подумать. Это скорее ее последний рубеж, убежище, если мракоборцы найдут другие базы, и нам негде будет прятаться. Туда мы отправляем таланты, чтобы взрастить их дар. Каким образом? Лилия удивленно вскинула бровь. «Таким же, как твой, как мне кажется. Ты не мог стать столь сильным магом, не прикоснувшись к истоку». «Получается, этот исток — что-то вроде источника магии, и от него маги могут черпать силы, укрепляя дар?» — уточнил я. «Ну да», — нахмурилась Лилия. «Видимо, она считала, что я тоже вступил в контакт с таким источником. К примеру, долгое время рос рядом с ним. Она тоже не такой уж слабый маг, если подумать. Думаю, Ц-ранга или около того. И это без порталов искажения с их магией». «Ага», — кивнул я, обдумывая все услышанное. «Тогда теперь мой черед спрашивать, если я рассказала тебе все, что ты хотел услышать». «Не все», — остановил я ее. «А что на востоке?» «Понятия не имею», — развела она руками. «На ту сторону Волги нельзя переправляться. По крайней мере, никто из тех, кто уходил туда достаточно далеко, не возвращался. Даже охотники, которые ухитряются прятаться от демонов ночами за пределами городов, пропадали там без вести. Доволен?» «Плюс-минус», — кивнул я, делая пометки на карте и в блокноте, который держал под рукой. «Едва ли это полностью открыло передо мной картину мира, но кое-что стало проясняться. А что насчет Бога? Существа, который управляет одержимыми?» В этот раз Лилия удивления не выказала, скорее уж просто напряглась. «У него много имен, но, думаю, самое подходящее для этих краев — Чернобог или Кривда. Имя не отражает его сути». «И в чем же эта суть?» Девушка спрыгнула со стола и скрестила руки на груди, бросив на меня очень недовольный взгляд. «Что?» «Мы его не обсуждаем, барон. Надеюсь, вы это запомните. Это существо чувствует, когда о нем говорят, и может смотреть, слушать и действовать, особенно если это происходит ночью. Говорят, если позвать его 7 раз, то он явится лично и заберет твою жизнь». «Думаю, это просто сказки». «О произнесении имени и немедленном явлении, да, но он чувствует, когда называют одно из его имен. Это неоспоримо, девушка была очень серьезной и верила во все, что говорила. Не говорите о нем, старайтесь даже не думать без острой на то необходимости». «Но мы же сейчас о нем говорим». «Мы на корабле, в движении, и вы должны понимать этот момент, чтобы не делать глупостей в будущем». «Хорошо, я тебя услышал». «Но справедливости ради, произнесения имени — это ерунда по сравнению с тем, что я сделал». «О чем вы?» Я ухмыльнулся и махнул ей рукой, призывая следовать за мной. Внизу, в одной из бронированных и закрытых кают, я держал своего самого главного пленника. Полагаю, что стоит показать моей гостье нашего общего врага собственной персоной. «Прошу за мной», — попросил я, открывая дверь. «Погодите, эта комната экранирована магией». «Ага, специально трудился, чтобы обезопасить нас всех», — кивнул ей, заходя первым. В каюте на обычном деревянном столе в окружении светящейся магической проволоки стояла банка, внутри которой сжалось нечто черное. Сейчас оно выглядело просто как пролитые чернила, но не стоит обманываться. «Что это?» — Лилия продолжала хмуриться. «Чем больше девица имела со мной дел, тем больше я ее удивлял и поражал. Знаниями, умениями, силами. Скорее всего, она ожидала увидеть в моем лице немного растерянного, но талантливого мага, а встретила полноценного главу зарождающейся фракции, способного обойтись и без их помощи. Тот самый Чернобог», — ухмыльнулся я, немного снизив мощность сияющей проволоки. Комната погрузилась в легкий полумрак, а чудовище отреагировало на названное имя. Прямо посреди этой небольшой черной лужицы открылся алый глаз, а сама жидкость забурлила и выстрелила. Чернила ударились о зачарованное стекло и расплылись по той части банки, что смотрела на нас. «Да хранит нас охранитель!» — резко отпрянула Лилия, ударившись спиной о стену позади. «Спокойно, он ничего нам не сделает», — сказал ей, а сам чуть прибавил освещение, отчего монстр сразу заметался в банке от боли. «Клетка временная, но неплохо сдерживает его. Если внезапно он покинет банку, то все эти стены на час превратятся в фонари, которые выжгут тут все». «Как?» «Думаю, ты слышала, что мы столкнулись с содержимым?» Не посчитала это серьезным. Одержимые слишком сильны, их так просто не одолеть. Чаще, например, даже не пытается, они почти неуязвимы для магии, а чтобы порубить их на куски, нужна армия. А зря не посчитала, ухмыльнулся я. Мы действительно одного прикончили, и вот эта дрянь из него выползла, правда, дружок? Я пододвинулся поближе к банке и ухмыльнулся, заглядывая в алый глаз. Я должна срочно сообщить об этом госпоже Владиславе. «Успеется!» — остановил я ее. «Как вы можете такое говорить? Если это правда часть его, то вы первый, кто вообще смог его пленить. Это невероятно!» — помог ей. «Да, и неимоверно глупо. Вы хоть понимаете, насколько разозлили его? Хоть понимаете, с какими последствиями вам придется столкнуться? Он же стоит над всеми, над ночным кланом, над кровавым культом, над некромантами. Он может бросить их всех против вас». «Пусть пытается», — холодно ответил я ей. «Посмотрим, кто в итоге выиграет».